Слава Господу, братья и сестры. Я так счастлив, что мы имеем это собрание. И я вам скажу, что братья сегодня говорили, и слово было действительно то, которое дает задуматься сегодня нам над тем, для чего мы живем на этой земле. И вы слышали, сегодня говорили первые два брата о том, как важно сегодня, чтобы мы имели плоды для нашего Господа. А Писание говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли». И что? И приносили что? Плод. И плод вас пребывал. Господь ищет, чтобы каждый христианин принес плод для Него. Второй брат говорил тоже о очень важных вещах, что даже когда посеяно доброе семя, надо, чтобы были кондиции, чтобы оно выросло. Ведь люди посеяли на эту землю зерна, посеяли то, что должно вырасти. Но вот нет дождя. Нет дождя. И эти условия делают то, что это зерно или это семя, оно не может принести плод. Это тоже важно, друзья. Даже тогда, когда Господь, Он касается нас и делает свою работу, и мы начинаем стремиться к Богу, но когда мы не постоянны в нашей жизни, даже то хорошее, что Господь начал, оно уничтожено нашим отношением к Богу. Очень быстро, потому что много врагов, друзья. Те, которые не хотят, чтобы плод Божий явился в этот мир. И третий брат говорит тоже очень хорошую тему. У меня, кстати, есть одна тема, которая называется «Грех, который не к смерти». Такое странное название, но Писание говорит, помните, есть в одном месте написано «Всякая неправда – грех, но есть грех, помните? Не к смерти». Помните? Есть грех, не к смерти. И у меня есть как раз такая проповедь, я не буду ее сегодня проповедовать, она называется «Грех, который не к смерти». Мы знаем, что наказание за грех – смерть, а здесь странное название – грех, который не к смерти. Каждый грех несет смерть. Но здесь, в том месте написано, и брат говорил, что мы, когда искренне, я согласен, мы приходим к Богу, когда мы каемся искренне, Господь нас прощает. Но я вам скажу, Господь прощает не всех людей, которые каются. Не всех. И даже не всех, кто искренне приходит. Скажите, Иуда пришел, он разве не искренне каялся, что он предал Иисуса? О, еще как искренне. Он пришел, он выбросил эти деньги. Он сказал такие слова, предал я кровь невинную. Ну что? Он не получил возможности освободиться. Саул, вы думаете, он неискренне каялся, когда ухватился за одежду Самуила и сказал, согрешил я? О, он понял, что он согрешил, но он не получил прощения. Поэтому та проповедь будет говорить о том, когда все-таки мы получаем наше прощение. А сегодня я продолжу первых двух братьев, если вы позволите, друзья. 35 минут я закончу. 35 минут. 30 минут, друзья, но проповедь будет очень интересная. Будьте внимательны, она немного сложнее. Если будете внимательны, вы поймете, о чем я говорю. Она называется «Законы сеяния и жатвы». Не закон, обратите внимание, а я говорю «Законы сеяния и жатвы». Я почему-то часто слышу в христианских кругах, что люди верующие, они часто напоминают места Священного Писания и говорят, что мы посеем, то и пожнем. И это правильно. Писание говорит, в Галатах написано, что человек посеет, то и пожнет. Слава нашему Богу. Это как закон Божий, который сам Господь показал. Но обратите внимание, мы часто неправильный смысл вносим в эти слова. Нам кажется, что если мы будем делать добро, то нам все будут делать добро. Если мы будем делать все правильно в нашей жизни, то обязательно все будет правильно в нашей жизни. Если мы будем любить нашего Господа, Он обязательно нас благословит и даст нам богатство и процветание и так далее. Многие именно это вкладывают в этот смысл, но когда мы посмотрим на реальность, это не соответствует действительности. Где вы видели праведника, который бы служил Богу, который шел и делал все, что хочет Господь, но чаще к ним приходили скорби, часто к ним приходили озлобления людей, часто эти люди, которые действительно доверялись Богу, они были в нищете, в нужде. То есть мы видим, не всегда то добро, которое они делали, откликалось им добром. Далеко не всегда, друзья. Далеко не всегда. Поэтому этот закон сеяния и жатвы не относится к тому, что мы делаем на земле. Есть люди, которые делают зло постоянно, а им всегда хорошо. Скажите, нет? О, Есть злые люди, которые делают много зла, а в жизни все хорошо. У них и домы, у них и семьи, и до конца жизни у них нет работы, они здоровы, умирают в полных годах, здоровые, они не боятся Бога. Так что это, Господь? Ты нарушил свой закон, ведь они сеяли то, что нехорошее в жизни своей. Почему они были такие благословенные на земле? Поэтому, друзья, мы должны разобраться. И я не случайно назвал эту проповедь «Законы сеяния и жатвы». Не просто закон, а законы, их несколько. И первый закон, друзья, который я хочу вам объяснить, он, если вы слышали мою проповедь недавно, я проповедовал о том, что есть сеяние семян Божьих и семян сатаны. Они сеются в наше сердце. У нас есть два поля, если вы помните. Одно поле – это дух наш, а другое поле – это наша плоть греховная, которую сатана посеял. И какие семена сеются на какое поле, от этого зависит, какой плод мы будем приносить в нашей жизни. Если мы сеем семена или сеются семена, которые от дьявола, мы становимся проводниками семени вражеского, оно сеется в нашу плоть, и в результате вырастают плоды и дела плоти, которые являются в этот мир, и мы становимся грешниками, и наказание за грех, что, друзья? Смерть! Мы умираем, живущие по плоти, Богу угодить не могут. Я говорил, что это закон сеяния. Это закон сеяния. Если ты посеял плохое зерно, обязательно вырастет этот репьях, обязательно эти колючие растения, которые не имеют никаких плодов, они вырастут обязательно, потому что духовное сеяние произошло. Но если наоборот, мы в нашей жизни поняли и нашли семя Божье, и оно все-таки пришло в нашу жизнь и посеялось. Я уже говорил, что поле для созревания Божьих плодов есть дух человека. Дух человека. Именно из духа нашего, когда туда приходит Слово Божие истинное, оно там сеется, и наш дух, он начинает произвращать настоящие плоды Божьи. Плоды, дела духа, мы знаем радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, терпение. Написано, на таких людей нет закона, потому что они распяли свою плоть со всеми страстями и похотями. Слава нашему Богу! Это делается только тогда, когда не мы сами, а когда Божье семя приходит в нас, и мы его храним. Давайте, друзья, откроем. Давайте откроем Галатам. И мы прочитаем это место, которое многие не понимают. Многие читают и не понимают, и не обращают даже внимания, что там говорится, и трактуют по-своему. Но вы сейчас увидите, что здесь говорится именно то, о чем я говорю. Глава 6 Галатам. Глава 6. Там, где написано, я не могу это найти место, где написано, не обманывайтесь, братья, что посеет человек, то и пожнет. Не могу найти сейчас это место. Седьмой стишок, друзья. Да. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А теперь обратите внимание. Мы всегда это место думаем, мы делаем доброе дело, и нам придет тоже доброе дело в земле. Мы даем Богу деньги, а Он нам еще больше, в 10 раз даст. Да? Мы так думаем. Будем добрыми, и все будут к нам добры. Мы так всегда понимаем. Но посмотрите, здесь говорится о каком сеянии, о том, что я вам говорил только что. Смотрите дальше. Сеющий куда? В плоть свою. Что означает сеющий плоть свою? Это то, что я вам говорил. Если семена сатаны, если греховные семена, которые приходят из этого мира, через нас разум, сеются в нашу греховную плоть, там же написано, в плоть. Там не говорится, что в мир из нас, а говорится в плоть. То что получается? Сеющую плоть свою от плоти, от греховной натуры своей, что он пожнет в жизни своей? Тление. А что такое тление? Это написано, помните, в Римлянам написано, какие вы дела имели тогда, когда жили по плоти. Такие дела, которых и сейчас стыдитесь, потому что конец их какой? Смерть. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. То есть здесь говорится о том, что мы, когда мы живем, и когда мы открыты к сеянию, духовного сатанинского семени в нашу плоть, которая ждет этого. Мы сеем плоть, когда мы идем и смотрим грех, когда мы не вникаем в Слово Божие, когда мы живем в видимом этого мира, когда мы не думаем о Боге, к нам в разум обязательно приходит то, что преобразуется в семя сатаны, и оно сеется на поле, которое сам сатана там соорудил. И когда мы сеем туда, то мы пожинаем дела беззаконные. То есть смерть, тление, оно выходит. И плоды наши, которые мы являем в этот мир, они исходят из нашего сердца, они приходят в этот мир. Из семени произошел уже плод. Мы его являем в этот мир. Мы оскверняемся. Послушайте, что я говорю. Какой закон действует, где здесь написано, что человек посеет и то пожнет? Говорится о плоти и о духе, но не о том, что мы добро сделали и получили. Ничего подобного здесь нет. Нету. Здесь говорится о духовном законе сеяния. Смотрите дальше. Мы посеяли, и обязательно вырастет то, что надо. Грех. И мы умерли. Но это греховный плод, он является в этот мир. Давайте дальше читаем. А сеющий куда? О, мы никогда не обращали внимания на это. Мы так прочитали и трактуем. А здесь написано, сеющий в дух. В дух человеческий, который Бог возродил, когда ты стал Детем Божьим. А? И когда ты туда сеешь настоящее семя Божье, вот только оно там начинает произрастать, настоящие плоды Божьи. Ты, может быть, сегодня добрый по натуре, ты, может, сегодня любишь делать добрые дела, но я скажу, в этом мире есть много добрых людей. Они не знают Бога и делают много добрых дел, но эти дела не засчитываются Богом им, потому что они не выросли в результате действия Божьего семени. Да, они добрые, да, они хорошие, но делами закона перед ним не оправдывается никакая плоть. Бог принимает только тот плод, который Он вырастил в тебе. Он, Бог, Он посеял туда, куда надо, и оно выросло, и Господь его принимает. Почему? Потому что в этом положении проставляется не человек, но кто? Но Господь, который и вырастил его. Да, только в дух. Когда сеется живое слово, или то, что Господь тебе дает, что делает жизнь, оно там сеется, и если там хорошие условия, как мы сегодня говорили, земля не сухая, и там есть полив, оно вырастает постепенно. Вырастает постепенно, и являются плоды. Смотрите, Писание говорит такие слова, еще здесь в Галатах прочитаем, уже с пятой главы, вы, может, думаете, что я шучу, но обратите внимание, в пятой главе говорится именно о борьбе плоти и духа. Не говорится о каких-то делах, о добродетелях, а здесь апостол Павел говорит, что плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они к другу противятся, так же вы не то делаете, что хотели. Здесь все говорится о борьбе духа и плоти, поэтому места в шестой главе именно говорят о посеве духовном. О посеве духовном. Нет посева духовного, нет плодов Божьих в твоей жизни, что бы ты ни делал. И не так сегодня легко, друзья, быть человеком, который нашел это семя. О, вы думаете, что мы пришли в собрание, и обязательно здесь будет семя? Я в это не верю, друзья. Знаете почему? Потому что у нас у всех Библии есть. Если всегда было семя от Бога, знаете, какими бы мы сегодня были? Мы бы сегодня были совершенными, мы были сегодня возросшими, у нас бы просто плоды Божьи выходили из нас, и мы не знали, что делать. Но даже с семенем сегодня проблема. Знаете почему? Я вам сейчас скажу. В книге Откровения говорит такие слова. Он говорит, побеждающему дам кушать. Кто помнит, что? Кто вспомнит? Нет. Побеждающему дам кушать сокровенную ману. Ага. Сокровенную ману побеждающий будет кушать. Сокровенную, которую не так просто найти. Библия, вот. Сколько хочешь. Читают братья, я читаю, навалом. Сокровенную он будет ману иметь. Тот, который понуждается, тот, который поймет, что это только у Бога, чтобы Бог дал то, что живое, и тот примет в свое сердце и начнет получать, у того в сердце будут сеяться семена Божьи. О, если все было живое. Тут все бы сегодня расцветало, но мы не видим плодов. Мы не видим плодов много Божьих в нашей жизни, поэтому есть сокровенная манна, которую надо поискать сегодня. Это слово должно ожить. Его должен помазать Бог. Оно должно выйти из уст Божьих к тебе сегодня. А это не так просто найти, друзья. Потому что побеждающий, который приложил усилия, который стал нуждаться, как сегодня читал брат Федя, он и стучал, он нуждался, он просил, и он получил Духа Святого от Отца. О, с семенем сегодня проблема. Сегодня большая проблема с семенем. Но когда, друзья, оно сеется в наш дух, тогда начинается процесс. Сеяние произошло, значит, обязательно может быть жатва. Давайте посмотрим дальше. Он говорит такие слова в 5 главе, говорит 16 стишка. Читайте, друзья. 5 глава Галатам, 16 стишка. «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». И 25 стишок. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Смотрите, когда мы начинаем жить духом, это не тогда, когда мы сегодня уже совершенные. Кто живет духом? В послании к Римлянам говорится такие слова. «Но вы не по плоти живете, а по духу». Почему? Потому что Дух Божий, что? Живет в вас. А кто Духа Христова не имеет, то что? И не его. Кто живет сегодня по духу? Сегодня живет по духу всякий, возрожденный от Бога христианин. Он живет по духу. Почему? Потому что Господь возродил его дух. Потому что Господь сделал все условия, чтобы он мог поступать по духу. Мы все живем по духу, потому что Господь, он возродил нас. У нас есть там то, что Бог заложил, что может заработать. Но он говорит, если мы живем по духу и что? Поступать должны. О, это проблема. Это проблема, вот этого у нас не хватает. Мы все познали Бога, кто пришел. Мы все получили возрождение Духа Святого. Дух Святой в нас живет. Господь все дал необходимое для жизни и благочестия. Но поступать по Духу у нас не хватает сил, и у нас нет того, что позволило нам явить плоды Божии. Поэтому поступать по Духу, это значит уже, когда у тебя выросли плоды Духа Святого в твоей жизни. Смотрите, есть люди душевные. Знаете, кто такой душевный человек? Писание говорит, душевный человек не принимает то, что от Слова Божьего. Почему? Потому что он почитает это за безумие. Это неверующий человек. Это невозрожденный человек. Он не может вообще воспринимать ничего того, что о духовных вещах. Он душевный. Он не может понять это. Ему нужно возродиться. Дальше. Кто такой плотской христианин? Это тот, который живет по духу, он возродился, но он не поступает по духу, потому что в нем не произошло сеяние Слова Божия, или он не может сохранить это семя, и оно погибает, и в его жизни вот эти семена сатаны сеются больше, чем духовные семена, и они растут, и у него дела плоти, гнев, раздражение, распри и все остальное. Запомните, сеяние, рост и жатва, они не спрашивают тебя. Ты не можешь их остановить сам. Если там посеяно, оно будет по законам духовным расти и обязательно вылезет наружу. Соня говорила, зазвенит будильник, обязательно зазвенит. Если ты не разберешься, он в свое время, хорошо, чтобы он тут зазвенел, чтобы ты мог исправить положение, а там, если он зазвенит, о. Итак, мы видим, духовный христианин, это тот человек, который, придя к Богу, не только возродился. Он понял, что есть то, что нужно, чтобы Бог посеял. И он понимает, что если я это посею в жизни своей, то обязательно пожну. Что он пожинает? Он пожинает добрые плоды. Добрые плоды. Помните, говорит апостол Павел такие слова? Когда мы стали рабами праведности, да, то плод наш есть что? Святость. А вот это дары Духа Святого, они явились в этом человеке. Вот плод, который он получил. Поймите, а посеяно-то было внутри. Плод аж есть святость, а конец какой? Жизнь вечная, слава нашему Богу. Оказывается, сеяние и жатва, о, все начинается с внутренности моей. Я не могу принести плод Богу, если я не понял, что во мне что-то должно произойти. Надо нужное семя, нужно хороший дождь, нужно условие, а потом оно вырастет. Вырастет. И обратите внимание, А потом, следующий закон. После этого закона, когда все произошло, допустим, у нас появились эти качества терпения, прощения. Это не от нас, это Господь. Мы можем сегодня любить грешников, это не от нас. Это Господь нам дает эту способность. Не от нас, друзья. Многие христиане ненавидят грешников. Они смотрят на них, так им и надо, они Богу не идут. Нет, мы не против крови плоти сражаемся. Мы не против них сражаемся. Мы понимаем, что они такие же самые, за которые Христос умер. То, что ты спасенный, благодари Бога. Они могут тоже быть спасенными, люби их. Я согласен с братом Славиком, 100%. Но мы часто, наоборот, злимся на них, что они нас не слушают. И что они делают грехи. И вот смотрите, что самое интересное. Когда у меня появился плод, казалось бы, все, процесс закончен. Но Господь говорит, а теперь я хочу, чтобы этот плод, который ты принес мне, за этот плод ты еще награды не получишь. Это просто жизнь вечная, мы говорили. А чтобы получить награды, Господь предлагает, чтобы этот плод, который ты явил, он был явлен этому миру. Для чего плод Господь в нас растит? Скажите. Он хочет, чтобы через нас люди увидели Бога. Он хочет, чтобы в нас люди увидели чувствование Иисуса Христа. Он хочет, чтобы в нас было благоухание, познание о Боге. И когда мы являем эти плоды этому миру, люди вдруг начинают смотреть на нас, и они видят в нас Отца. Слава нашему Богу! Не для того мы выросли, чтобы сразу ему на стол подать. Он не ест эти плоды. Мы думаем, зачем ему это терпение? Он хочет явить себя этому миру через нас. Он говорит, так, все, плод принес, слава Богу. А теперь я хочу твои плоды посеять в этот мир. Они становятся опять семенами, только же не в тебе, но в этом мире. Вы помните притчу о сеятеле? Сеятель сеет хорошее семя. Он сеет его на разную землю, там и плохое, и там и каменистое, он бросает на разные земли. Но скажите, откуда он взял это семя? Это сам Иисус Христос. Откуда у него хорошие семена, хорошие плоды? Потому что он их возрастил однажды на своем поле. Он взял эти семена, которые есть плоды, и он начал их сеять в другие земли, чтобы эти земли стали здоровые и принесли плод. Понимаешь, о чем я говорю? Сам Иисус Христос сеет семена, которые Он сам вырастил в себе своим послушанием Богу. Когда Он служил Господу, когда Он доверялся Богу, в Нем Господь дал Ему возможность иметь эти плоды. И Он тогда это семя, которое в Нем, Он начал сеять другие места. Он сеет их, чтобы в других землях плод вырос. Смотрите, как идет. А теперь откроем 1 Петра, давайте прочитаем, со 2 главы, 19, 20, 21 стишок. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за поступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос прострадал за нас, оставив нам пример, да мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословием взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Слава нашему Господу! Смотрите! Христос, когда Он имел плоды от Бога, Он их явил миру. Добро, любовь, исцеление. Что Он получил взамен? О! Мы думаем, будем добрыми, и все нас любить будут. О, не будут тебя любить. Не будут тебя любить. Хотя говорит Писание, кто вам сделает зло, если вы будете ревнить или доброго? Никто. Но здесь говорится, что даже Богу угодно, когда мы делая добро, да? И помышляя о Боге, страдаем как? Несправедливо. Это Богу угодно. Ему угодно, чтобы когда ты явишь свои плоды, которые в тебе выросли, когда ты смирялся пред Богом, когда ты действительно пришел к Нему, они выросли. Казалось бы, ты все сделал для Он говорит, теперь яви их этому миру. И когда они сеются, как семена, что с тобой люди начинают делать? Они начинают смеяться. Они начинают тебя бесчестить, они начинают за то добро, которое ты делаешь, злом тебе отвечать. И ты говоришь: Господи, почему я это пожинаю? Я же добрый был. Я же был такой хороший. Я слышал одну историю, как одна девушка, она была молодая, и она в американской церкви, знаете, там живут кто как хочет. Но она решила себя хранить чистой. Она не имела никаких связей, она служила Господу, и все знали, что она такая целомудренная. Она решила до брака не иметь никаких общений с противоположным полом, и что когда Бог даст ей мужа, то она верила, что будет благословение. Она так жила. И вы знаете, Господь ей даровал мужа, и она была очень счастлива, была большая свадьба, она продолжала служить Богу. И вот однажды стало известно, что ее муж, он изменил ей. И что ее муж, он уже ходит к другой женщине, которая была в хоре церковном. Всем стало известно, что он ее... Всем стало известно. И она пришла к своей бабушке и сказала: бабушка, почему? Ведь я старалась. Ведь я все сделала для того, чтобы быть чистым. Я сеяла только доброе. Другие жили по-другому. Они пренебрегали чистотой Божией. Я думала, что Бог меня благословит. Я думала, что Бог даст мне, ну, тоже хорошую жизнь, хорошего мужа устроит. Но почему это свалилось на мою голову? Другие вот счастливо живут, а мне вот такое пожинать. Ну, неужели Бог свой закон нарушил? А она как раз та, которая служила людям в пении, и люди выходили с нуждами, приходили и каялись. Она им пела, что Бог их может избавлять, что Бог может их освобождать. А бабушка ей сказала: знаешь, для чего это тебе? Чтобы когда ты будешь петь этим людям, чтобы ты знала, что они приходят тебе с такими же скорбями, с такими же трудностями, с такими же проблемами, чтобы ты могла им сочувствовать. Вот теперь ты понимаешь, что может быть в жизни человека, что кажется несправедливым, и ты будешь понимать и сочувствовать им, что эти люди приходят, чтобы ты дала им что-то, чтобы им было легче. И когда она это поняла, сказала: бабушка, я буду продолжать служить Богу, я принимаю все то, что случилось в моей жизни, и я верю, что это тоже от Бога. Слава нашему Господу, друзья! Это большой пример, друзья. И мы видим сам Иисус Христос, где я здесь считал, что Он пострадал за нас. Он дал нам пример, что мы шли по Его следам. У Него не было ничего в устах плохого. Он жил святой жизнью. Когда Его злословили, в Нем плоды Божьи Он благословлял. У Него было все то необходимое, что выросло в Нем внутри, когда Он общался с Отцом. Но взамен, будучи таким зеленеющим деревом, Он что получил в своей жизни? Распятие, плевки и убийство. Поэтому, когда мы говорим, что человек посеет, то и пожнет, давайте смотреть, что это действительно будет работать. Но ты получишь обязательно от Бога. Если не здесь, на земле, это не гарантированно. Запомните, Бог может благословить, Бог может дать, Бог может тебя заметить за то, что ты делаешь добро. 100%. Но Он тебе это не гарантирует. Но написано: делая добро, что? Не унываем, потому что пожнем, если что, друзья, не слабеем. Слава нашему Богу. Когда у тебя есть Божьи плоды, сей их в этот мир. Но запомни, только Божьи. Твои не принимаются. Твои не будет тебе ничего, потому что Господь только свои плоды принимает. Он тебя нашел. Он тебя поставил, чтобы ты шел и приносил плод. Мы Его творение, созданное Богом, как написано, на добрые дела, которые Бог дал нам сотворить. Пока ты не придешь к Богу, и первое, скажи: Иисус, я не имею той жизни, которую должен иметь. Я не имею сердца того, чтобы приходило и действительно расплавляло мое сердце, чтобы делало меня тем, чтобы я молился, искал Тебя, чтобы я нуждался и знал, что жизнь не приходит автоматически. Я пришел, я знаю, что сейчас я получу. А ты уверен? А ты нуждался, ты ждал, ты стучал. Разве ты не знаешь, что все живое находится в Боге, в Иисусе Христе? Разве ты не знаешь, что когда Иисус Христос взят с земли, то Христос сказал, что могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Когда же жених будет отнимется, тогда будут что делать? Поститься! Ты постись о том, чтобы Иисус пришел в твою жизнь? Если нет, откуда у тебя настоящие семена? Их нету. У тебя их нет здесь. И тебе их принести даже нету что. Это очень важно. Я сам это не имею часто. Но я нуждаюсь. Я понял это. Я сказал: Господь, я не хочу быть самим собой. Я хочу, как сегодня говорилось, быть действительно этой веточкой на лозе. Пусть я еще не понимаю чего-то, пускай я еще не разумею чего-то, но я знаю, когда я буду стучать, когда я буду нуждаться, когда я буду понимать, ты обязательно пошлешь мне семя твое, Слово Божье, которое когда-то возродило меня, оно мне опять нужно. Нужно мне самому вначале, чтобы мне что-то произошло, чтобы я наполнился реальными плодами Божьими. Есть радость поддельная. Есть мир поддельный. Есть праведность поддельная. А есть мир Божий, есть радость Божья и есть праведность Божья. Только плод Духа Святого. Друзья, давайте помолимся. Я понимаю, что может быть кому-то непонятно, друзья, но я не то чтобы обличить, а так поделился, чтобы вы поняли, что есть закон духовный, что человек посеет и пожнет, начинается с нашей внутренности, начинается с поисков, начинается с понимания того, что мы сегодня стоим в духовной действительности, где только духовное семя начинает работать в нас, и оно произрастает то, что должно вырасти в нашей жизни. И только тогда мы станем свидетелями Иисусу, являющими добрые плоды пред Его лицо этому миру. И потом мы можем ожидать трудности, проблемы, насмешки, но мы получим награду.